Глава 4. Дороги апокалипсиса. Нет, активизировавшаяся в последнее время армада НЛО — это не флот вторжения. Для серьезного боя корабли пришельцев не годятся. Скорее всего, они вообще не проектировались для такой задачи. Изначально тарелки были предназначены для выполнения исследовательских функций на орбитах и в межпланетном пространстве внутри звездных систем. Максимум, на что они способны в быстром и жестком противостоянии с достаточно развитой цивилизацией наподобие земной, это рекогносцировка, высадка мелких групп и разведка сил ПДО, противодействие десантным операциям. Наша техника справляется с тарелками на раз, просто этой техники почти не осталось. Вояки рассказывали мне, что к началу нападения в их распоряжении находились зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3», в количестве 5 штук. Еще при строительстве олимпийских объектов эти передвижные системы размещали в Эмеретинской долине для защиты от действий вероятного партнера. Был и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Три установки уже на следующий день после вторжения решением командования были передислоцированы в Ставрополье. Но и оставшиеся в Большом Сочи расчеты действовали очень эффективно. Правда, поначалу зенитчики очищали небо не столько от НЛО, сколько от корабельных крылатых ракет и чужих самолетов. Тогда кто только не летал над Черноморским побережьем. Турки с прибрежных авиабаз, грузины, американцы с Мерзефона. Так мы и потратили почти весь боезапас. А на борьбу с летательными аппаратами гугонцев, которые быстро стали нашей главной проблемой, наиболее эффективных средств поражения почти не осталось. ПЗРК закончились в рекордно короткий срок, а новый боекомплект зенитчикам не подкинули, и усиление тоже. Возникли и кадровые проблемы. Если с переносной иглой оператор вполне может воевать в одиночку, то для работы на таком сложном комплексе, как БУК, требуется коллектив, и не просто группа, а слаженный ансамбль тонко чувствующих друг друга специалистов, единое целое. А генетическое оружие очень не любит коллективы, выгрызая из них людей по своему усмотрению. Пара ударных вертолетов Ми-24, базирующихся в аэропорту Адлера, к сожалению, весьма ненадолго заменяли нам палочку-выручалочку, хотя их экипажи проявили себя как настоящие герои. Одну машину краем задел огненный шар, выпущенный из НЛО, вторая вертушка обидно загорелась на земле, не успели вовремя отбуксировать технику со стоянки в ангар. Из по-настоящему действенных средств остались автоматические пушки БМП-2 и спаренные автоматы ЗУ-23-2. Я не знаю, сколько всего оказалось в распоряжении военных зенитных арт-установок, но все ЗУшки, входящие в состав объединенной группировки войск, в течение недели были поставлены на грузовые полноприводные автомобили, в основном на Урал-43-20. Пробовали монтировать их на ЗИЛ-131, армейские КАМАЗы и даже на старичков ГАЗ-66, которых в Сочи использовали для дальних экскурсий. Последний вариант установки этой арт-системы был признан не самым удачным из-за небольшой массы грузовика и малых размеров кузова ГАЗ-66. Не разместить там удобно ЗУшку, ее ЗИП, БК и шмотки расчета. Нет, зенитки поставить в соответствии с душманской практикой можно даже в тойотовский пикап, однако точности боя гарантированно не будет. Опора грузовой платформы на один задний мост при малой массе приводила к большой амплитуде колебаний машины. Не стрельба, а шаманство. На такую технику вполне можно ставить крупнокалиберные пулеметы типа «Корда» или «Утеса», знать бы только, где их раздобыть в нужном количестве. Люди вон, старенькому Максиму радуются, как дети конструкторам с биониклами. А вот в кузове КАМАЗа тяжелая арт-система встала как родная. Угол обстрела в задней полусфере составлял более 180 градусов. Компоновка подобных шушпанцеров нехитрая. В передней части кузова, примерно на 1/3 его длины, находится открытый сзади брезентовый тент для защиты расчета от дождя и ветра, а ближе к корме стоит, собственно, установка. Эти своеобразные тачанки апокалипсиса не новация. Вооружать грузовики различными огневыми средствами для усиления самообороны автоколонн и для автономной работы начали еще американцы во Вьетнаме. То же самое делали наши в Афганистане и вооруженные повстанцы в горячих точках планеты. Таким образом, и без использования со стороны людей ракетной техники гугонцам приходилось несладко. Безраздельно господствовать в воздухе мы им не давали, ведь боевая и эффективная дальность оружия НЛО невелика. Для нанесения ударов им нужно опускаться ближе к поверхности. Тут уже их и стрелковым оружием можно бить. Стоп! Что-то я в последнее время часто упоминаю гугонцев, пора бы и объяснить, откуда взялось это слово. Ввел его в оборот примечательный человек Негадов Юлий Павлович, некогда президент исследовательских сообществ «Уфология-21» и «Космодольмен», всесторонне образованная личность, единственный наш специалист по тарелочкам, задолго до пришествия инопланетян, занимавшийся феноменом НЛО и во многом предугадавший ход событий. Уфолог уфологу, как выяснилось, рознь. Были исследователи, старавшиеся подходить к скользкому вопросу поиска на Земле инопланетян с максимально возможным научным инструментарием. Однако ввиду внутренней порядочности, самокритичности и осторожности, они так и не сумели предъявить жаждущей сенсации публике яркий результат. Другая же категория уфологов на самом деле являлась не исследователями возможных контактов, а обыкновенными шарлатанами-эзотериками. Эти врали без стеснения, выдумывая на потеху читателям все, что душе угодно. Как-то раз Юлий Павлович в ходе лекции рассказал нам о богатом внутреннем мире мирового уфологического сообщества, о грызне и постоянной внутренней конкуренции в деле получения грантов, внимания СМИ и потрошения кошельков наиболее денежной части слушателей, емко и образно характеризуя при этом самых заметных шарлатанов. Я слушал внимательно, с интересом, но так и не смог понять. Реальные дебилы выдумывали наиболее бредовые теории? Или это был такой веселый стёб людей, умеющих ловко облапошить весь мир? Ну, все, наверное, слышали о гигантской планете Нибиру, что все летит и летит в нашу Вселенную, то ли по крайне вытянутой эллиптической орбите, то ли вообще со стороны сумеречных миров, и которая, зараза, разрушительно меняет тонкую структуру вакуума нашего пространства. Согласно точным шарлатанским данным, планета Нибиру непременно должна была полностью уничтожить весь наш мир. Сроки начала апокалипсиса в зловещих предсказаниях плавали от 1 года до 400 лет. Так вот, на самом деле никакой такой Нибиру не существует. Имя это не настоящее. А есть гигантская планета Янтарный Гугон, находящаяся в параллельной вселенной. Масса планеты в 2 раза превышает земную, и у нее нет собственной солнечной системы. Поэтому Янтарный Гугон свободно болтается в открытом космосе. Однако это далеко не безжизненный каменный кусище. На некотором расстоянии от планеты расположены неведомо откуда взявшиеся сверхплотные сгустки плазмы, которые, вот ведь удача, благодаря происходящим в центре сгустков термоядерным реакциям постоянно излучают свет и тепло. Так что классическое планетарное светило Гугону не требуется. Климат Янтарного Гугона очень суров. Плотная облачность с большим содержанием пылевой взвеси поглощает избыток лучистой энергии. На поверхности планеты нет смены дня и ночи. Постоянный негаснущий свет озаряет гугонские равнины, горы и огромные высоты вулканы, выбрасывающие в атмосферу тысячи тонн пепла. Соответственно, столь мрачный мир вечного сумрака породил целый зверинец ужасных созданий. Космонавту-исследователю придется выдержать испытание встречей с гигантскими слизнями, парализующими жертву электрическим разрядом, а потом заживо растворяющими ее ферментами, с плотоядными растениями и грибами-паразитами. В общем, много чего жуткого там ползает и колышется. Теперь о главном. На самодвижущемся Янтарном Гугоне некогда обитала могучая цивилизация хороших, приятных в общении гуманистов-гугонцев, создавшая гигантские силовые установки, способные направить планету к намеченной цели. Словно мощнейший подвесной мотор, установленный на трансе катера. И все бы шло своим чередом, если бы Янтарный Гугон не захватила очень плохая раса энергетических существ, умеющих с помощью некоего излучения обращать любое живое существо в себе подобных чудовищ. Захватив Гугон, они проникли в залы управления подвесниками, запустили планетарные двигатели и направили планету к червоточине. Хелки, без червоточин у нас никак, других ярких идей передвижения в межзвездном пространстве нет. Ведущие в нашу Вселенную и полетели в наш мир. Путешествие должно занять около 800 лет. Дальше начинаются вариации. Те энергичные лекторы, которым изложенного уже хватило, терпеливо ждали нашествия хоть кого-нибудь, хоть самого завалящего инопланетянина. Однако были фантазеры, буйные по-настоящему, вводившие в сюжет еще одну расу – рептилоидов-спасителей, которые непременно должны победить и наказать захватчиков янтарного гугона. Однако возникла серьезная проблема. Самостоятельно справиться с энергетиками эти спасители не могут. Душка у них не хватает для настоящей драки. Поэтому рептилоиды, среди которых вполне могли быть и чудом выжившие гугонцы, повадились похищать человеческих младенцев на Земле, чтобы выращивать из них космических десантников. Именно этим и объяснялось постоянное и почти незаметное присутствие сволочных рептилоидов на родной нашей планете, благородной борьбой с энергетическими захватчиками руками обреченных на кровавую битву землян-смертников. А самое же увлекательное в этом бреду было то, что базой разведки сил вторжений или, во втором варианте, местом дислокации лагерей подготовки земных бойцов-космодесантников была выбрана Луна. Вот тут слушателям стало действительно интересно. «Ответь мне, умный человек, а нет ли каких-нибудь других пришельцев?» Живо поинтересовалась у докладчика бабушка Сирануш, реальная царица армянской группировки в нашей общине. «Уж больно название неблагозвучное». Негадов пожал плечами, немного подумал и сообщил залу, что столь ярких и приметных инопланетных рас не припомнит. Слишком уж общие предположения выдавали уфологи. Старушка махнула рукой, соглашаясь с предложенным. Таким образом, термин обрел популярность. Рептилоиды и энергетики как-то не впечатляли. Другое дело гугонцы. Вскоре термин уточнился. И теперь мы так и называем инопланетян. «Черные гугонцы». Ни янтарный гугон, ни Нибиру так и не появились на небосклоне, а вот чужая база на Луне, судя по всему, оказалась страшной реальностью. И это уже совсем не прикольно. Джип на средней скорости въехал в черное жерло первого парного туннеля по законной левой полосе и словно провалился в пасть чудовища. Въезд в Мамайский туннель, по-своему красивое бетонное сооружение с горизонтальными декоративными полосами и крылатыми арками, больше напоминающая модерновый железнодорожный вокзал, чем начало банальной, в общем-то, автодороги внутри горы. В нормальном рабочем состоянии любой современный стратегический туннель всегда ярко освещен. При любых условиях путь вам укажут цепочки огоньков на потолке. Горят, а порой и мигают стрелками нижние подсветки, особые стрелки и прочие знаки. Мерцают габариты проезжающих машин. Очень серьезная постройка. Сооружение рассчитано на 9-бальную сейсмонагрузку. В туннелях были установлены элементы автоматизированной системы управления дорожным движением, табло и знаки переменной информации, системы видеонаблюдения, скоростного контроля и даже автоматические дорожные метеостанции. Работали системы пожаротушения, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. Сейчас, естественно, ничего не пашет. Транспорта нет, электроэнергии тоже, тьма непролазная. Только маленькие прямоугольные светоотражатели-катафоты, впаянные в бетон полос по краям возле отбойников, бесконечными тающими цепочками тянулись вдаль, словно заманивая путников в логово тьмы. И тревожная тишина гигантского склепа. Мозг странным образом отфильтровал шипение колес, отражавшиеся от арочных стен. Как только диско прошел каменное обрамление устья, вход какой-то намекающий анальный, как вокруг зашуршало, зашелестело. В пустой бетонной трубе шум двигателя единственной двигавшейся внутри трубы машины порождал причудливые резонансы. Эхом пролетал по тюбингам, легкой вибрацией возвращаясь на чуть приоткрытые стекла джипа. Почти сразу же головные ксенонки высветили впереди два замерших силуэта легковых машин, принудительно отжатых тяжелой техникой вплотную к отбойникам возле стен туннеля. Дальше было чисто, можно поддать газку. Но я не хотел гнать. Береженого Бог бережет и думка стережет. Как сквозь вселенную. Слабый звуковой фон, тревога, мелькание теней, неясные линии, разбегающиеся от центра в стороны. Призрачное движение машины в пустоте. И никакого движения больше. Живы были только до кинематографического гротеска технологичные пугающие блоки вентиляторов под потолком, словно адские двигатели на пилонах, внутри которых под действием воздушного потока внутри трубы медленно проворачивались тяжелые черные лопасти. Котяра спал рядом, сопя и подхрапывая, как человек. Лишь изредка трогал мягкой лапой мою левую руку. Один раз сервелат открыл глаза, глянул и снова забылся. Этому все нипочем. Темнота не воспринималась хищником, как тревожащая опасность. Подъезжаем. Пора выключать фары. Вдали, у самого выезда из туннеля, на фоне светлой марки устья, виднелся еще один силуэт. Тоже брошенка. На этот раз размером поменьше. Еще медленнее давай, Гарик. Присмотрелся? Кабриолет. В таких модных бибиках самые бриллиантовые сочинцы отправлялись на вечерний выезд, когда пробки рассасывались. Теперь это самая бестолковая машина. Даром не нужна. Потому и бросили. Сразу за обрезом мамайского туннеля с шипением заработала бортовая рация. Я от неожиданности выругался, затем решительно остановил машину. В ответ тут же недовольно вякнул разбуженный кот, а с заднего дивана упал автомат. Раньше возил у корот на сиденье рядом, но сервал, похоже, место застолбил. Пришлось перекладывать назад. Верхнее крепление сделано неудачно. Мой косяк. Неудобно снимать автомат с креплений. Нужно либо руки иметь покороче, либо рост поменьше. В общем, экипаж всполошился. В пустом эфире любой сигнал вызывает такую реакцию. Сервелат мявкнул еще раз. Я зло цыкнул, делая громкость побольше. Чей-то взволнованный до предела голос очень неразборчиво попсиховал несколько секунд и отключился. Мои неоднократные ответные вызовы ни к чему не привели. Через полминуты тишины трансивер ожил снова. Ничего не разобрать. На этот раз слова, выкрикнутые в эфир взахлеб, пошли раздельно, через усиливающиеся в паузах шипения. И один раз я явственно расслышал фразу «У них автоматы!». Неожиданно помехи пропали. Осталось только слабое шипение несущей частоты. И вдруг я услышал отчетливый безнадежный вздох, а спустя несколько секунд громкий щелчок. Сердце неприятно кольнуло холодом. Так, по обычаю, в ситуациях, когда нормальная связь с вышкой уже невозможна, прощаются с землей пилоты падающих лайнеров. Что это было? Чего хотел от меня неизвестный оператор? Может быть, это была отчаянная попытка передать кому-то очень важные сведения? Может, просто последний СОС, без надежды на помощь? А я, ответственный за порядок на этой территории, при всем желании ничем не мог им помочь. Куда мчаться? Что толку от моей готовности? Случилась еще одна трагедия. Кто-то кого-то зажмурил. Вот не обманывала меня чуйка. Дело тут не в черных. На районе начались очередные людские разборки, попытки передела. Неожиданное нападение группы беспредельщиков, занимающихся предварительной радиоигрой, как это было, скорее всего, и в пенатах. Бродят они где-то поблизости скоты. Таких, как Доценко, обходят за три версты, выбирают наиболее слабых. Сволочей, нападающих на общины, я готов уничтожать лично, без всякой жалости. В аорту вгрызаться буду. В свое время МЧСовцы мне предложили. Становись, мол, Гарик, смотрящим на Сочи, и вваливай круглосуточно, раз проявился. Инициатива наказуема. Тогда я сперва удивился. Офигеть, смотрящим, меня, во где отжиг запылает. Нормальная кадровая работа. Приехал на отечественные юга бывший енисейский браток и нынешний золотоискатель в заслуженный трудовой отпуск, а стал мэром Сочи. Как можно было до такого додуматься? Но так уж вышло, что встал на территорию. С тех пор выжигаю нечисть напалмом, что инопланетную, что нашу, родную. Так что перед вами не фрейрок, случайно на трон присевший, а официальный представитель администрации Адлерского и Центрального района Залетин, человек с мандатом. Повторю еще раз, до сей поры в Центральном Сочи крепких организованных общин не наблюдалось. Так что же получается? Кто-то таки поднялся на ноги, обзавелся радиосвязью и... вот тебе ИИ. Будь у меня силы и средства, я бы вывез отсюда всех толковых людей, силой. Но возможностей для такой акции нет. В итоге свежую общину сразу запеленговали. Известная тактика. Докладывали. Бандосы выходят на связь, несколько дней умело входят в доверие, хороших психологов в профессиональных бандах хватает. Работают, пока расслабившийся оператор по согласованию со старшиной не выдаст место дислокации группы. Добровольно, из самых хороших побуждений. Они же не знали, что в Дагомысе сидит Сашка, а южнее мои земли. Люди понадеялись на порядочность других и поплатились. Мы уже находили разгромленные таким образом группы. 4 случая. Скорее всего, общину Пенат можно считать пятой, хотя там имеются нюансы. Их купили эфиром. Радиосвязь – одна из по-настоящему прочных нитей, соединяющих осколки нынешнего общества в нечто единое, цивилизованное. Поэтому надо общаться. Всем со всеми. Постоянно. Договариваться, слушать, вникать, спорить, при необходимости хоть терки тереть, хоть базары заводить. С кем-то мирно и почти интеллигентно, с кем-то совсем по другим понятиям. Шваль криминально, конечно, повылазила. Я неплохо знаю эту паскудную, в большей части публику, сам в тех сферах бывал. Накуролесил по молодости, чудом соскочив. Мало хорошего в том, что в детстве тебя воспитали выпускники ГУЛАГа. Но это было, никуда не деться. Других реальных воспитателей в наших дворах не наблюдалось. Любой приенисейский мальчишка моих лет с рождения повидал зычья. Реального, внятного, упертого. Невозможно от таких людей избавиться, они всегда были и будут. Свой постоянный процент эта публика набирает при любой социальной формации. Плохо то, что среди жулья и прочего криминала, доставшегося многострадальной земле после апокалипсиса, было мало старого воровского зверья. Зато оказалось много криминалитета в белых воротничках, чертей новой для страны буржуазной формации. Вообще-то в тюрьме сидеть не надо. Хорошего в башку это не вбросит. Тут уж опытный сиделец Шаламов был абсолютно прав. Лагерно-тюремный быт есть опыт сугубо отрицательный. Он ничего не дает человеку для развития и организации будущей нормальной жизни. Ничего. Это пустота. Если и можно говорить о какой-либо пользе такого вот дворового постлагерного воспитания, то лишь о вынужденном понимании важнейшего житейского момента. Везде есть свои правила игры. И тебе их никто, в общем-то, не навязывает. Ты их понимаешь интуитивно, от среды. Те воры старого мира, коих я знал лично, уходили на отсидку спокойно. Правила знали и принимали. Ну а чего? Он красиво пожил, куча денег, шампанское, рестораны, девочки сверхлегкого нрава, даже уважение. Своя банда, свои сферы, свои жертвы. Он вор, и все это знают, что называется честный. А вор должен сидеть. Это непременное условие, иначе что же ты за вор такой? Разве что польский. И вот хлопнули менты. Знаете, какой у старых воров подход был? Неважно, почему хлопнули именно тебя. Неважно, была ли в деле схема дятла или тебе просто не посчастило. Может, ленивый оперок тупо зациклился на твоей персоне, а может, ты сам вовремя не пошел навстречу угрозыску, не вернул конкретный кошель важному человеку? Повторю, несущественно. Ты уж потом сам разбирайся, если захочешь. На самом же деле просто настала твоя очередь. Пора. И что? Да ничего, поправил телогреечку, взял авоську, подмигнул корешам в зале, спел гундява. На суде судья сказал 25 до встречи. Раньше б глотку я порвал за такие речи. Руки за спину и пошел себе чалиться на киче. Ступай, родной, с Богом, там тебе и место. На далекой Норильской пятнашке встретят с почетом. Варежки шить не будешь, будешь кушать рыбную консерву в масле, как положено, а не в томате, как любишь, потому что ты в статусе, в правиле. Выйдешь — опять воровать. Опер встретит, в улыбке расплывется, почти кореша. Какое-то время опять пошикуешь, попугаешь людей. Правила игры. Не буду рассказывать здесь о своих криминальных заскоках. Время прошло, многое изменилось. Случилась перестройка и приватизация. Не стану утверждать, что все знают, каким образом она проводилась. За всех не знаю. А я вот знаю, она при мне проводилась. Наблюдал. Своровано было все. Ну и ладно. Мы вроде бы тогда всей страной согласились. Негласно был подписан общественный уговор. У нас теперь капитализм. Настоящий, дикий. Уговорили, пусть будет капитализм, может, чего хорошего получится. Стройте свои дворцы, покупайте свои яхты. Новые буржуи. Почти все уже и отстроились. Шахматные клетки расстановки элит давно заполнены, новые не пририсуешь. Черт с вами, шикуйте. Даже не завидно. Правила игры, мы же договорились. Только молчите. Тихо сидите, воры. Без базара и нытья. Мы знаем, что ты все наворовал, и ты знаешь, что вор. Все знают. Красота. Стадия накопления капитала. Нам объяснили, что ее нужно пройти. Еще Маркс объяснил. Молчите и ждите своей очереди. Но старых воров становилось все меньше, а новые, эти гладкие мужички из высоких кабинетов, так и не разучили правила игры, да и не нужны им были эти правила, и поэтому они удивлялись. К К примеру, хлопнули чекисты какого-нибудь жирного перца при правительстве края, где он кормился за долю малую. Неважно, почему именно его. Неважно, была ли там схема дятла или просто не посчастила. Может, оперок тупо циклонулся на его персоне, может, вовремя не пошел навстречу в распиле. К кому бы надо было пойти? Не вернул сугубо конкретный кредит. Повторю, несущественно. Ты уж потом сам разбирайся, если захочешь. Время будет. А на самом деле просто настала твоя очередь. Пора. Потому что ты, стоя один и перед зеркалом, отлично знаешь, что свою строгую двадцаточку в приговоре давно уже заработал. И что? Да ничего. Поправил новенькую по статусу телогреечку, взял авоську, подмигнул корешам в зале, спел гундява. Ага, не тут-то было. Как все они разорались. Это же совсем другая песня. Нет, чисто теоретически можно допустить, что этот самый арестованный перец – чистейшей души человек из команды чистейшего же мэра или губернатора. И все миллиарды он заработал исключительно своим умом и сообразительностью, не менее чистыми руками. Допустить можно, если ты идиот. Так в чем же дело? Вперед! Дворцы, яхты есть, дети обеспечены, Форбс тебя знает. Красиво жил, вкусно ел, пора и честь знать. Пора просто сыграть по правилам, потому что иначе нельзя. Потому что так договаривались. Вы капиталисты первичные, по Марксу. В его книжках все написано. Откуда деньги и что с вами нужно периодически делать? Особенно, когда вместо того, чтобы затаиться и наслаждаться после сладкой середины 90-х, вы продолжаете хапать дальше. Все честно. Отсиди положенное, знаешь ведь, есть за что. Выйдешь, опять начнешь воровать в офисе. Опер встретит, в улыбке расплывется почти кореша. Какое-то время опять пошикуешь, покатаешься на яхте, позлишь людей. Правила игры. Никто же не заставлял лезть в эту кашу. Так вот, последняя публика самая опасная, сволочная во всем и ко всем, даже к ворам. С такими просто нельзя договариваться. Прокинут обязательно, проще сразу резать. Не понимают и не принимают они правил коммунального общежития. В верховьях Кудепсты, то есть формально на моей территории, живет бандюшка Синевы. Все они старые сидельцы. В общем-то безобидные, с общиной у моря не конфликтуют. Хабара кругом столько, что нет никакой необходимости щемить оставшихся в живых, а риск получить капитальную ответку всегда есть. Вот они там и успокоились. Живут себе по своим понятиям, сгорают потихоньку на спиртяге и чефире. Воля и так есть. Государства, по сути, нет, противопоставлять себя некому. А лишний геморрой им не нужен. Создание новых сообществ не их хобби. Воры-чиновники, беззаконники, шконку не нюхавшие, ведут себя иначе. Их власть пленит. Выжив в постапокалипсисе, именно эти люди, потерявшие в свое время берега Нувариши, творят настоящий беспредел. Они ведь все умные, отлично образованные, могут уходить от явных опасностей, очень хорошо приспосабливаются к среде. С такими нужно бороться всем миром. Прежде всего с ними, а не с такими, как дурачок Бионикл. Он либо под крыло встанет, либо сдохнет максимум через полгода. Лично я в оценках взаимодействия малых социальных групп всегда опираюсь на исторический опыт человечества. Только на это. Все прочие подпорки не выдерживают проверки логикой. Конструкция получается безжизненной во всех смыслах слова. Мне и раньше было дико читать, как герой из крошечного сообщества шинкует за какой-нибудь пустячок полсотни людей, которые в постапокалиптической эпохе по умолчанию являются высшей ценностью. Маленькое племя очень дорожит своими людьми. Ими будет дорожить и вождь, главарь, староста, даже если он конченый тиран. В противном случае они быстро исчезнут с карты места действия. Это закон развития человечества. Малые и средние группы, сдав первичные зачеты по выживанию, вообще не допускают какой-либо беспредел. Правила в них устанавливаются очень быстро. Я даже зону в пример приводить не буду. Неизбежно появляются разумные правила поведения, есть исторический опыт. Его нетрудно проследить. Наверное, что-то можно найти, например, в опыте Океании. Но до нее слишком далеко тянуться. Да и незачем, у нас и своего опыта хватает. Не будь подобных правил на северах, например, в ходе междоусобных войн просто не осталось бы малочисленных народов. Правда, подобные регламенты, естественно, никогда не касались единичного разбойничества, беспредельного обречества, с которым боролись всем миром так же, как это делали в свое время на Кавказе. А мы сейчас где? На Кавказе и есть. Сочи – странный некавказский Кавказ. Нет, здесь, конечно, всегда были понты, те, что дороже денег. Бывало громко и показушно. Но и близко не было северокавказского душка с его мелкотравчатой круговой агрессией. Армяне сделали так, что молодым дагестанцам, чеченцам и черкесам, ищущим приключений вдали от родного дома, ловить тут нечего. Дагестанцы проживали, например, в Мамайке, но их было немного. Вели они себя в рамках приличий. В Сочи не чувствовалось агрессии на улицах. В курортном мегаполисе вообще было намного безопаснее, чем, например, в Москве. В вопросе заселения территории имеется интересный исторический фактор. После Кавказской войны часть горных племен, не согласных с поражением, ушла в Турцию. Часть была переселена в долины Адыгеи. На свободное место царь пустил армян, греков и эстонцев. И теперь претензии не принимаются. Ушли? До свидания. Хотя я сам в ранней молодости, перед Первой Чеченской войной, слышал рассуждения вайнахов о том, что пора бы им оттяпать кусок побережья, конкретно район Туапсе. В Абхазии пришлые горцы не смогли зацепиться. Со временем огромный курортный регион все больше европеизировался, отчасти напоминая Италию. Все шло правильно. И вот опять у нас тут хватает новых обреков. Не они ли прервали передачу таинственного оператора, не дав ему связаться со мной? Я вышел из джипа, попробовал вызвать радиоузел анклава носимой рацией, еще немного потерзал основной трансивер, а потом записал в книжку точное время, частоту и место происшествия. Разберусь со своими проблемами и вернусь сюда с группой. Надо будет прочесать местность. Здесь мои земли, и я за них в ответе. Пройдя первый туннель, диско пролетел по виадукам и четырехполосному мосту над рекой Сочи. После длинного открытого участка последовали санаторный и виноградный туннели. Впереди меня ждал довольно опасный участок. Два открытых разрыва, где на редкий шальной транспорт могут появляться работающие в режиме свободной охоты тарелки гугонцев. На правобережье они, в свое время потеряв возле выездов из туннелей три корабля, такой охотой больше не занимаются. Там обзор хороший, и повисающие в опасных местах НЛО видны издалека. Гугонцы этого не любят. Хотя все могло измениться. Фары, вполне понятно, демаскируют. На улице было пасмурно, и яркие световые пучки, вырывающиеся из туннеля, в тенистом провале короткого открытого участка автострады А-148, вполне могли выдать неприятелю, кем бы он ни был, приближение машины. Я и противотуманки выключил, оставив только габариты. Тактика прохождения таких участков впадин давно продумана до мелочей. Самый опасный момент – выезд на поверхность. Есть вероятность, что вход в туннель засекли и будут караулить во впадине, где тарелке удобно прятаться в складках рельефа, а тебе очень неудобно целиться. По-хорошему, в идеальном варианте. Каждый раз перед этим нужно спешиваться и проводить разведку, тихо, вдумчиво, и лишь потом принимать решение о дальнейшем движении. Но так жить нельзя, не получится. Если постоянно всего бояться, избегать, уклоняться и трястись перед каждым углом, то можно легко превратиться в трусливую улитку, неспособную к активным действиям. Те люди и общины, которые пошли по такому безопасному, как им казалось, пути, со временем деградировали до крысиного состояния. В работе нам приходится постоянно оценивать, а после признавать существующие риски, приспосабливаться к ним. И не трусить больше нормы, определяемой не личным гонором, а разумом. Мало ли что случится в пути. Даже самая надежная техника может отказать. Как-то раз мы с Линной 26 километров протопали пешком до базы после того, как заглох двигатель. По автострадам, открытые всем взглядом и прицелом. С перерывами на отдых и прятки. В другой раз я решил такой подвиг не повторять. А нашел лачонку и какое-то время героически греб вдоль берега, пока не вымотался полностью. Переночевал возле Светланы, а утром опять пошел пешком. Хорошо, что меня тогда соседи подвезли. Обычно я на средней скорости выезжаю метров на 20 дальше боковых бетонных крыльев устья. После стопа сразу втыкаю заднюю передачу и начинаю движение назад, одновременно быстро осматриваясь. В принципе, открытый участок в 3,5 сотни метров можно просвистеть на скорости, но это уже опасно. НЛО тоже умеют пристреливаться заранее, возможные скорости представляют. И энергетический сгусток влепится в асфальт. Если не в тебя, то совсем рядом. Мой способ провокативный. В такой позиции в машину можно попасть, только находясь впереди и сбоку, из узкого сектора, и лишь по небольшой площадке перед туннелем. Ограждения устья помешают. В то же время я успеваю оглядеться и вскрыть засаду. Ну а в туннеле мне ничего не грозит, если только НЛО не сядет на дорогу, чтобы выдать залп прямо в кишку. А пулемет на что? Хрен тарелка сядет на магистраль. Черные давно поняли, что так лучше не делать. Не знаю, на каком принципе они работают, но инопланетянским экипажам требуется какое-то время, нужное для подъема и разгона. После этого, правда, летают они достаточно бодро. Если заряд попадает не в транспортное средство, а втыкается в землю рядом с ним, то корпус экранирует разрушительную энергию неплохо, но тут как повезет. Пешеходу же в такой ситуации придется несладко. Прямого удара автомобиль, конечно, не выдерживает. Плющит его, плавит, лучше и не представлять. Некоторые изобретатели пробовали ставить на авто специальные коконы, что-то типа очень мелкой решетки Фарадея, но в итоге конструкция получается громоздкой, тяжелой, а обзорность теряется чуть ли не полностью. При этом результат кардинально не улучшается. А вот на небольших тихоходных судах такая защита с откидными экранами и окнами работает. Джип вылетел на свет и сразу попал под свирепый проливной дождь. Задний ход. Зараза, ни черта не видно. Быстро оглядывайся. Покрутив головой в обе стороны, я не заметил признаков опасности. НЛО не проявилось. Впереди на соседней полосе у разделительного газона лежал на левом боку остов сгоревшего микроавтобуса. Цвет вроде темно-синий. Популярный экскурсионный транспорт. Новый для места объект. Недавно сожгли. Водитель микроавтобуса неписанные правила соблюдать не стал. Шел на скорости. Вот и занесло, а тут и ударный шарик подоспел. Бывают тут засады, бывают. Мне даже парадоксальным образом стало спокойней. Все как обычно, враг всегда где-то рядом. Диско медленно вкатывался обратно в туннель. В зеркала я не глядел. Проезжая часть широкая, можно не бояться, что воткнешься. Ливень. По осеннему Сочи ударила стихия наподобие той, что 40 дней и ночей полоскала в океане Ноев ковчег. Кузов машины застонал, загудел, а я сразу подумал о двух объемистых тюках, закрепленных на багажнике. Хорошо ли упаковал? Не промочит? Такой ливень я хорошо воспринимаю летом, когда он освежает зелень парков и остужает крыши, дворы и бетонные стены городской застройки. Сейчас же, в серое промозглое предзимье, совершенно лишний в этой сырости холодный субтропический дождь только добавлял мрачных красок и порождал уныние. А в слабых душах безнадежность. Где же это самое потепление климата? Почуяв холодный влажный воздух, котяра высунул башку в форточку. Сразу получил заряд, однако втянулся только через несколько секунд, смешно сморщив на морде недовольную гофру. «Эй, морда, не тряси, давай без душа!» Спрятались. «Так, остановочка. Подожду еще, посмотрю. Как-то тревожно стало на душе». Мерещится, что кто-то за мной наблюдает. Крепко взволновались небеса. Когда я въезжал в туннель, то дождик только начинал капать. Да и не дождик, а так, мелкая морось. Переменчива погода поздней осенью в долине. Это на альпийских лугах Красной Поляны все более-менее стабильно. По природному графику. Уже и крокус зацвел. Скоро снега лягут. А здесь еще и потеплеть может, причем резко. Сегодня градусов 10 тепла, при такой влажности, да с ветерком, пусть и слабым. На улице совсем некомфортно. Выходить наружу мне не хотелось. «Со мной пойдешь?» «Не пойдет. Вон как свернулся лентяй шерстяной. Как хочешь». Забрав пулемет, я вышел наружу и осторожно прошел под край козырька. В одиночестве я наблюдал недолго. За спиной послышался мягкий топот. Отчего-то передумав, сервал выпрыгнул на дорогу и подбежал ко мне, встал рядом. Я машинально погладил его по голове. «Что скажешь, амиго?» Первый раз в жизни слышу, чтобы кошка эдак по-человечески вздохнула. От собак подобное слышал, особенно когда сгоняешь ее с нагретого дивана, но чтоб кошачьи. Наверное, из-за размера, легкие и большие. Да еще как-то по-взрослому ответственно. Глянув на меня не только со строгостью, но и с тоской, сервелат посмотрел на козырек, с отвращением тронул лапой край лужи и бодро потрусил к микроавтобусу. Прямо под ливнем. «Куда, дурачок, вымокнешь?» — заорал я. Из накопленного общими усилиями опыта я знаю, что в такую непогоду НЛО предпочитают отстаиваться. Тарелки дожди не любят. Скорее всего, они вообще сейчас в районе не летают. Отчего тогда тревожно? Вот и кошак что-то решил проверить. Быстро обежав автомобиль по кругу, сервелат ничем не заинтересовался, остановившись возле какой-то кучи. Я пригляделся. Мокрый до последней шерстинки сервал дернул лапой, и я увидел, что это большая сумка. Вот оно в чем дело. Пищу ищет, привычка. Сунув нос внутрь, котяра тут же отпрянул назад, беззвучно чихнул, потом замер на мгновение, быстро осматривая небо, и скачками, поднимая кучу брызг, по огромной луже помчался назад. Что делать? Я полез за большим пляжным полотенцем, которое прихватил в Олимпийской. С логотипом отеля, между прочим. Новенькое, чистенькое. Говоришь, нет никого? И ничего интересного? Вот и хорошо. Стой спокойно. Разведчик урчал. Вынужденно терпел процедуру сушки полотенцем. Молча скалился, но все-таки попытался обозначить легкий укус в руку, за что получил ладонью промеж глаз. Дружба дружбой, а папу знай, стервец. И тут пошла связь. После случая на выходе из Мамайского туннеля я вывел громкость почти на полную, и щелчок вызова расслышал очень хорошо. Вздрогнув, быстро шагнул к открытой двери джипа и тут же понял, что носимая рация у меня на груди отозвалась точно таким же щелчком, разве что потише. «Вызываю белый Дискавери», — четко произнес сухой мужской голос. «Здесь, Сармат в канале», — отозвался я, как обычно. «Твой котяра». Он меня видит как на ладони. И дай бог, чтобы не в оптический прицел хорошей винтовки. Точнее, нас видит. Рядом где-то сидит, раз кота через стекло рассмотрел. Издалека в этой дождливой серости и оптика не поможет. Да и качество приема, частота голоса в эфире и отсутствие помех в сигнале вызывающего свидетельствовали о том, что неизвестный оператор находится совсем рядом. «Мой. С кем имею дело? Назови позывной». «Нет у меня позывного», — отозвался он несколько смущенно. «Впрочем, Себастьян Перейра, пусть будет так. Пока это все». «Торговец с черным деревом?» — невольно улыбнулся я. «Почти. Я краснодеревщик. Мастерская у меня тут». «Принял». «Внимательно, Перейра!» Где же прячется этот внезапный наблюдатель за туннелями с позывным из знаменитой приключенческой книги? Хотелось бы мне знать. Вон из того домика смотрит похоже. Или он чуть подальше точку слепил за деревьями и с белого двухэтажного наблюдает. «Ты ведь Залетин, так, Игорь Викторович?» «Мы знакомы?» — перебил я вопрос вопросом. «Нет, просто наслышан. С соседями сплетничаете. Может, у вас тут еще и клуб есть?» «Я же образно говорю». Он понял мою иронию. «Плохо с соседями, вживую не побазаришь, эфир слушаю. Иногда рассказывает, кто из проезжающих. Короче, можешь двигаться спокойно, тарелок нет». «Не врет. Я не знаю ни одного случая коллаборационизма. Люди по-прежнему грызутся друг с другом, бегают из одной банды в другую, но никто еще не перешел на темную сторону. Так что можно поверить». Тем более, что тут явно есть отличные позиции, позволяющие контролировать и небо поблизости, и сложные участки трассы. «Залетают?» — не забыл спросить я. «Утром одна подвалила, мелкая, покрутилась примерно полчасика и ушла куда-то». «А машины?» «Совсем мало транспорта ездит нынче по дублеру», — сокрушенно произнес он. И добавил. «Тарелки чаще вижу. Нет у меня хорошего ствола, чтобы ее подшибить». «И не связывайся, Перейра, целее будешь», — от души посоветовал я, продолжая без стеснения изучать подходы и склоны. В эфире раздался короткий смешок. «Не, товарищ Залетин, у меня позиция получше. Там, куда ты смотришь, меня не увидишь». «Ладно. Ты вообще как тут бедуешь? Группа большая?» «Семья», — сознался он. «Хм. Смело живешь, мужчина. Понял тебя. Больше ничего в эфире не говори. И слушай. Где-то месяц назад появилась банда, думаю, пришлые. Работают в эфире, ищут одиночек, без крыши. Потом бомбят. Поблизости еще кто-то живет?» «На Донской вроде есть. Ловил пару раз. Да, где-то там упоминали о хинкальной номер один. Только нервные они, паники много. Сегодня их поймать не смог». Я покачал головой, оценивая только что услышанное. «С Донской, значит. Все сходится. Недалеко от места неудачного сеанса. Могло быть и так». «Похоже, братан их уже скантовали. Слушай, а ты с места сняться не хочешь? Охота тебе тут бирюками сидеть, удачу злить, родных пугать. Могу подождать прямо здесь, на трассе. Я домой еду». Он замялся, явно стараясь как можно быстрее переварить неожиданное предложение. «Вот так сразу?» «Сложно, Игорь Викторович. Здесь у нас все, что нажито непосильным трудом. Привыкли мы к месту, да и позиции удобны. Подумать надо». «Не поддавливаю, можно и без гонки. Думай». «Хорошо, давай сделаем так». Я продолжал внимательно смотреть на два подозрительных дома, ожидая случайного блика бинокля или стекла двигающейся форточки. «Позывной твой окончательный, Себастьян. Внесу в общую таблицу. Как понял? Прием». «Понял, Игорь Викторович. От красного штурма попробуем маякнуть, может, зацепимся. У тебя аппарат мощный?» «Достаточно». «Тогда жди скорого визита, познакомимся очно. Больше ни с кем не контактируй. Даже на мой позывной не клюй сходу, проверяй. А вот на кота проверяй, пусть опишут. И спасибо за помощь. Поедем. Удачи». Так как я давно выпустил полотенце из рук, котяра принялся вытираться сам, елозя по голубенькой пушистой махре прямо на асфальте. Дальше все пошло без приключений. Возле спутника было тихо. После окончательного приземления дурной местной банды тут никто не жил. А место очень хорошее, закрытое от непогоды. Рядом речка со свежей водой. На склонах, в дачных поселках горы Большой Ахун, на вершине которой стоит легендарная смотровая башня, полно заброшенных фруктовых садов и огородов. Можно сказать, ключевое местечко. Заставу бы здесь поставить. Рубеж. Мост контролировать легко, туннель еще проще. Своевременное обнаружение и предупреждение – великая вещь. Что поделать, если время такое настало? Как же плохо, что к войне с инопланетянами добавляются проблемы взаимоотношений, так и не поумневших остатков человечества. Лихое время. А люди, как выяснилось, за сотню лет относительно развитой цивилизации добрее и мягче не стали. Этот новый мир живет сам по себе и постоянно изменяется, так же, как его новая политическая карта. Почему? Потому что где-то растут точки напряжения, накапливаются новые, пусть и мелкие по старым-то масштабам, противоречия. Кто-то сливается, кто-то расходится, а кто и исчезает навсегда. Все определяет либо воля аборигенов, либо воля гугонцев, которые, вы удивитесь, тоже имеют свою политику, хотя их конечных целей мы наверняка не знаем. Карты, политика. Нечего на гугонцев валить, все это людское. Земля без людей, знаете ли, вообще не имела карты. Земля без людей в геополитику не играла. Она ни с кем не сливалась и ни от кого не отделялась. Ей вообще по барабану бацилла под названием человечество. Земля жестока к человеку ровно так же, как безжалостна ко всем остальным животным, и всегда готова испытать его на прочность. Но ведь мы думали, что доброты добавит сам человек. Он ведь изменился, стал лучше, чище и краше, спокойнее и добрее. Познал, понимаешь ли, вершины морали. Ныне никто не режет головы на площадях, разве что по каналам ТВ с трансляцией на всю планету. Никто не пытает, разве что иногда, и то по прямой команде государства. Семья, как институт, вышла на новые яркие рубежи, болезни побеждены, голод тоже. Можно было подумать, что миром стало править сообщество образованных и устремленных, и они знали, куда вести население планеты. Только почему-то у них ничего не вышло. Не случилось гуманитарной революции. А ведь, читая воспоминания первопроходцев вроде Стэнли или Джона Хантера, видишь, что не было в Африке такой страшной нищеты, как перед катастрофой. Не было миллионов смертей от голода. Не было новых великих переселений народов. Дикость была, да, а многомиллионных миграций не было. Мир людей за тысячелетия не стал добрей, а человек не стал лучше. Алексея с красного штурма я зацепить не смог. Зато у туннелей мыса Видного меня, как родного, встретил исправно несущий службу передовой заслон хостинской общины. Схрон в туннеле для них является нормальным бомбоубежищем. Живут тут, рядом, имеют дома с хозяйствами, технику, все отлажено. Старый объект структур гражданской обороны освоили по наследству и используют его при массированной атаке НЛО. Сказать, что я обрадовался, узнав среди двух постовых молодого Кирилла Гавруса, значит не сказать ничего. Свои, живы. Теперь парень мало напоминал того унылого хипстера, с которым я впервые познакомился примерно на этом же месте. Камуфляж, берцы, карабин Сайга в тактическом обвесе. Все солидно. Набирается боевого опыта. Рейдер растет. Как же мне нужны такие пацаны?